у тебя новости старые. Он ее засватал, уже и согласие получено. 5 недель назад состоялось обручение. Все по-меньшиковски. Пушки стреляли, ракет пущали. Преосвященный Феофан «приди», говорил. Государня золотые перстеньки юным голубкам поменяла. Между прочим, сия юная Меньшикова прелестная нимфа, если верить твоему батюшке, а он по Амуру в нашей фамилии первый, ну, не сердись, я же его любя. Так вот, Лукич говорил, что она вполне во вкусе раннего Лудовика Солнца, эдакая русская Манчини. Знаешь сию терпкую диковатость? В Лувре при старом дворе таких любили. Сейчас и у них, и у нас мода поменялась. Больше ценят свободу нравов, но мы, дворяне, свет повидавшие, по-прежнему предпочитаем побежденную недоступность. Так вот, обручился с ней твой Петруш, покорил девицу. Хороший чертенок. И в самый день обручения государыне изволили обратить на него особливое внимание. Саитие потом не без интриги светлейшего произошло. От дочки не убудет. Государынин фавор смешно даже мыслить с соперничеством. Фамилия никакого убытку, кроме почету. Князь Алексей подыскивал слова. Я его понимаю. Иметь в фаворитах клиента — первая забота первого министра. Сам сообрази, государыня у нас баба хорошая, однако, как опять же выражают смерды в наших деревеньках, но уторы слаба. С удовольствием проокол. Надо недоустком в всем деле ее придерживать, а то понесет, всех разобьет и себя тоже. Женитьбе же с Опекиной, сие не помеха, как бы не наоборот. У двери зала князь Федор приметил какую-то суматоху. Позабыв про величавость, светлейший спешил к выходу. Первой вошла дама. Князь Федор растерялся, хотя мысленно рассчитывал, что она успеет прибыть на бал, где собирается весь сановный Петербург. Видимо, во дворец Дарья Михайловна явилась прямо с дороги. Следом вошли обе дочери. Меньшиков приобнял Дарью Михайловну, милостиво протянул руку для поцелуя девушкам, они приложились к ней губами, потом погладил по плечам. «Успели ко дню ангелы из Москвы», — заметил дядя Алексей. «Кто сии?» «Дарья Меньшикова с дочерьми. Старшая и есть государыня-крестница». Меньшиков провел супругу к императрице, которая расцеловала старинную подружку Дашеньку Арсеньеву в замужестве Меньшикову, потрепала за волосы и тут же нацепила ей алмазные сережки на уши именинницу Сашеньку. Мария же немного задержалась, стоя в стороне, лицо как выражало безразличие, государыня вроде не замечала ее. «Значит, Мария Меньшикова, обрученная невеста графа Петра Сапеги?» «Минувет!» — распорядилась Екатерина. Церемониймейстер махнул на хоры, сверху спорхнули звуки модного минуэта. Екатерина кивнула Петруше, он легко подлетел к ней, царица протянула руку и вдруг на весь зал громко обратилась к Марии. «Не грусти, крестница, что печально? Устала с дороги? Все равно веселись сегодня. Как солдаткой станешь, что успеешь наплакаться?» Это она так шутила, уводя на глазах у девушки ее жениха. Может, шутила. У них с Петром Алексеевичем всегда бывали такие шуточки. В историю вошла ее забава, когда глубокой ночью загремели пушки Петропавловской крепости, предупредив условными сигналами горожан о наводнении, и в паническом ужасе мчалась по городу, спасая жизни и скарб населения столицы, а всего-то навсего наступала 1 апреля